и были связаны именно с намеком на грех. Что покуда не освободишься от греха, ты даже не имеешь права. Сегодня другое. Это просто болезнь. Называется болезнь женская именно, потому что болеют некоторые в этом вопросе. Поэтому это не является грехом. Поэтому это зависит от вашей совести. Если бы пришел Христос в этот день, когда у нас обыкновенная женская, то по этой причине я не думаю, что вы остались вне спасения. Правда? Как вы думаете, останетесь вне спасения или нет? Не останетесь вне спасения. Поэтому ориентируйтесь на вашу совесть. Потому что этих вещей не знает никто, кроме вас и вашего мужа. Правда? Есть некоторые вещи, которые вы должны спрашивать у кого-то еще. А здесь вопросы ваши личные. Поэтому, если вы чувствуете себя свободно, никакого угрызения совести, то имеете полное право принимать. А если будете чувствовать, что будут сомнения угрызать, тогда лучше не делайте. Потому что Библия, есть такой вопрос в Библии, который поднимается часто. Говорит, это не грех. Но если ты считаешь, что это грех, то для тебя будет грехом. Помните? Это вопрос не фундаментальный, это не вопрос греха, это вопрос, который в наших глазах является грехом. Поэтому Павел говорил прямо и ясно, что мясо можно есть, но если мой брат притыкается соблазняться, то я не буду есть, чтобы он не соблазнился. И потом он говорит, ты можешь есть, но ты должен верить, что это не является грехом. А если ты будешь ей будет думать, что это грех, то тебе будет грех, ты не поверишь, это делаешь. Вот то же самое с этим вопросом. Это вопрос практически личный. Сегодня, допустим, некоторые придерживаются, что после родов молодая мать не имеет права посещать церковь. Ну, что написано в Ветхом Завете. Там совсем другой подтекст был. Сегодня вы имеете полное право приходить и молиться вместе со всеми. Это было одно из установлений Ветхого Завета. И нигде вы больше этого не найдете. А то, что перешло из Ветхого Завета, то вы найдете отмеченным в Новом Завете или в посланиях. Удерживаться от крови, помните? Удавленины и блуда. Вот это было в Старом Завете, и это перешло в Новом. И повторено. Нельзя было кровь кушать в Ветхом Завете, и сегодня нельзя. Но это отмечено прямым текстом в Новом Завете или в книгах Нового Завета. Как вести себя жене, если интимные отношения вызывают отвращение в нее? На этот вопрос нельзя однозначно ответить, потому что неизвестно почему. Это конкретный вопрос. Вы поняли меня? Очень часто бывает такое отвращение из-за поведения мужа. Оно может быть таким. И оно вообще перерастает в отвращение. Если со стороны мужа все хорошо, а у вас отвращение, значит, с вами что-то ненормально. Поняли, что я говорю? Молитесь и говорите, Господи, удали это от меня. Потому что вы для этого сходили, чтобы вместе жить, чтобы вы избежали блуда. Так написано. Во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Вы помните этот текст Писания? Помните, так написано. Но если у вас такое отвращение, то вы ищете причину, это ненормально. Или у мужа причина, или у вас самих причина. Это тоже работа дьявола. Он или усиливает желание до извращения, когда-то одна из сестер исповедовалась, говорила так, говорит, муж по 10 раз на нож лазит. Вот у меня все болит, а ему не хватает. Это ненормально. Вы меня хорошо слышите? Это ненормально. То же самое мне жалуются мужья. Говорят, никак удовлетворить не могу. Давай и давай. Я уже не мог. Что мне делать? Это две крайности. Есть нормальные человеческие отношения. Но я не знаю, сколько вам надо, но не 10. Ну не 10, не 15. Я не знаю, вы не львы и не козлы, И еще никто. Это ненормально. Это ненормально. Это просто это одержимость какая-то. Но с другой стороны, если вторая сторона имеет потребность, то все сделайте для того, чтобы ослабить это. Вы меня поняли, что я говорю? Ведь больных-то людей мы не выбрасываем на улицу. Мы их лечим, правда? И им больше внимания оказываем, чем здоровым, потому что они больные. Потому что если он такой есть, муж или жена, ну, я не знаю, наверное, жене проще, чем мужу. Может, я ошибаюсь, не знаю еще. Я никогда женой не был. Потом мне трудно за вас говорить. Но с другой стороны, все-таки надо принимать во внимание вторую сторону. Не только о себе думать. Поэтому просто думайте. Ведь в этом это очень серьезный вопрос. И вы просто-напросто можете вторую половину проигнорировавши осложнить весь путь. Поэтому, когда вы думаете о себе, не забывайте о другой половине. Молитесь, но со своей стороны, что можно сделать, сделайте. Потому что вы одна плоть и призваны для того, чтобы именно вот этот вопрос помочь решить друг другу. Загрузите работой побольше, вам будет не до этого, будете спать как убитые. Хорошо. Другие говорят, жалуются. Жена говорит, придет, мне хочется, она спать хочет. Вот поэтому вы наоборот делаете для мужа, если сумеете, конечно. Чтобы он пришел, разное, мы немножко с юмором об этом говорим, но это жизнь так проходит. Но так бывает часто. И потому все-таки можно найти выход какой-то. Но уклоняться друг от друга нельзя, иначе зачем тогда вы это делали? То надо было жить поодиночке, и все. И Павел прямо говорит, не уклоняйтесь друг от друга, правда? Написано так. Разве только по согласию. Или для упражнения у молитвы и посте. А так говорит, не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал сатана вас вашим невоздержанием. Вы скажете, будут дети. Да, могут быть. Если Бог даст, будут. Но лучше расти детей в трудностях, чем страдать от греха. Если мы все сделали для своих детей, и бывает так, что они непослушные, вы за это отвечать не будете. Хотя вам это особенно радость не доставляет, видя, что ваши дети гибнут. Я и это понимаю все. Но лучше нести тяжесть житейскую, чем нести тяжесть греховную. Тяжести житейские легче перенести. С ними в вечность пройдешь, а с грехом не пройдешь. А с грехом не пройдешь. Поэтому сделали такое решение, вышли замуж или женились, будьте добры, выполняйте свои супружеские обязанности. Иначе не надо было этого делать. Раз уже назвался груздем, то что делай? Полезай в кузов. Или говорит, любишь кататься? Люби саночки возить. Так вот кататься любят, а саночки возить нет. Это вот народная мудрость, но она соответствует Писанию. Потом я один раз говорил на ту тему проповедь. Никто вас не заставлял жениться, никто вас не заставлял замуж выходить. И вы читали, что будете иметь скорби по плоти. А мне важность, а вы сказали, ну, Павел, ты жалей, а я выхожу. А потом, когда вышли, казалось, вот, послушали бы Павла, но уже не послушали. Это мы уже все. Вопрос решен окончательно и бесповоротно. Поэтому надо просто устранять эти причины, которые не являются нормальными. Если муж настаивает на интимных отношениях, а жена чувствует себя нездоровой, что делать им обоим в тот момент? Это только один момент или годами? Момент – это момент. Я думаю, за один момент не стоит вопрос поднимать. Тут нечто другое кроется за этой запиской. Да, наверное, получается, годами он требует, а вы годами больны. Вот тут в чем причина. И, может быть, больные не столько телом, сколько головой больные. Вот это другой вопрос. Но тем не менее, ну, такого же быть не может. Но я понимаю, если один раз, два, то он вас поймет, если уже 10 лет вы все больные, ну, да, то он вас и понять не может тогда. Что это за болезнь такая? Значит, надо искать причины этой болезни. Они могут быть скрываться в психологии человека. Я буду говорить таким грубым языком, но вы меня простите. Есть мужчины как козлы. Им любое время давай и нормально. А есть, которые вы скажете слово не то, что надо, и все, ничего с него не получится уже больше. И вы должны это учитывать. Поняли меня хорошо? Сделайте не то, что надо, и все. Забудьте о том, что оно у вас есть. Разные люди бывают. И разные... Поэтому, если у вас не получается, то, может быть, с вашей стороны не получается. Упроки или еще что-то. Я не знаю, что может быть. Вот, но, тем не менее, эти вопросы, они должны быть решаться. И я думаю, что и муж поймет, если так произошло. Действительно, можно быть больной. Но... Здесь стоит вопрос о ваших взаимоотношениях. Я не думаю, что это что-то такое страшное, иначе вы замуж не выходили бы, если бы это было невыносимо что-то. Тут, наверное, что-то другое еще кроется за этими словами. Что так получается. Да, я знаю, бывает так. Значит, мы все очень разные люди. Я почему это знаю, у меня много жен не было, слава Богу, и не собираюсь. Но обычно, когда люди открываются, то я кое-что знаю. А вот с самого начала... С первой брачной ночи, еще неправильно поступил, эта жена постоянно под страхом приближается, она сжимается вся. Он просто ничего не делает для того, чтобы она раскрылась. И получается проблема на всю жизнь. И простите меня за откровенность, есть, допустим, мужчины с какими-то конскими половыми членами. И тоже вопрос стоит. Да, правда, вы еще не смеетесь? Но одна сестра говорит, жалость, с первой ночи, говорит, я не могла с ним жить. Я попросил, видела, говорит, вот мне, говорит, такого маленького, у меня было все нормально, а с ним не могу, и все. Поэтому надо все учитывать. Это все те вопросы, которые мы как-то не обращаем внимания, но да не всегда правильно. Вы простите меня, вообще такой откровенный разговор. Это не всегда верно, как в Польше, у кого больше, тот и пан. Это не всегда так. Это не всегда так. Это просто заблуждение, не в этом дело все. И мы-то должны хорошо понимать в этих вопросах. Потом просто посмотрите, почему у вас не клеится. Не знаю почему, но есть причина на все это. Чем более, если, допустим, Господь свел, Господь благословил и не клеится. Но то ищите причину, в чем причина? Почему вот это пришло, вот такое отвращение друг от друга? Где тут дьявол нашел место? И все. Что такое сжигание семени и как планировать семью? А планировать семью, я вам уже говорил, у Бога есть свой план. Вам только надо уписаться в этот план. Единственное, что хочу добавить. Если вот отвергнуть это служение водительство Божие, то у вас действительно по вашей природе может быть гораздо больше детей, чем Бог планировал. Если же у вас все будет стоять на должном уровне, никогда не будет исключений. Никогда не будет исключения этим. Все будет то, что надо. И не будете виноваты ни в чем. Не за что будет дьяволу уцепиться. У Бога есть конкретный, определенный свой план на вас. На меня и на вас. У меня только один сын. И когда Света захотела жена, чтобы я чтобы была девочка, ее снится сон. Класс спрашивает, ты что хочешь, что девочку? Она говорит, пусть бы была. Говорит, а нужна ли она тебе? Она говорит, ну пусть бы была, но ее нету, потому что она не нужна. Наверное, если было у меня много детей, то я так не смог бы ездить. Но я сегодня совершенно свободен. Вы не можете ничего меня увлечить, что, допустим, я где-то что-то предохранялся или что. Уже в этом я совершенно свободен. У Бога есть конкретность. Это все от Него зависит. И помню в свое время, может быть, это вам будет интересно, сегодня такой разговор. Когда у нас долго не было детей, сейчас Андрюшке 3 годика, 7 месяцев, а то не было. И Господь однажды сказал так, я говорю, сначала тебе дам дом, потом дам тебе машину, а потом дам ребенка. И так оно все и было. Я говорю, Господи, а зачем мне дом? Мне машина нужна, мне ездить ни на чем. Больше я понял. Все-таки у меня вся область покупала дом. Если у меня была машина, сказали бы, на машине ездить без дома. Вот разумный. Продавай дом, да покупай. Машину, да покупай дом. Правда же так было бы? Ну, конечно. Там Бог все расставил по-своему. И после, когда уже Господь дал мне дом через руки братьев, тогда и сын это сказал, хватит. Вот. Я себе дам его только для утешения, для радости. Все. У тебя больше другая работа есть. Поэтому я сегодня, когда говорю что-то, я хорошо понимаю, природа природой, а от Бога зависит очень много. От Него зависит. И я думаю, что сегодня, допустим, семьи стонут от того, что много детей. Я понимаю, что их тяжело растить, но и награда будет большая.